We're going to combine Tuesday and Thursday. Мы собираемся соединить домашки, которые проходили во вторник и четверг, в одну. So that we can have about 30 minutes of Bible study. У нас будет где-то 30 минут изучения Библии. And then time just of being together, playing games. А потом время, fellowship together, когда мы можем провести вместе, пообщаться, поиграть в игры и лучше друг друга узнавать. So just for people in the church and for friends to come. Это для людей, которые приходят в церковь, для ваших друзей, просто для того, чтобы прийти, провести время вместе и узнать друг друга. Хорошо? So I like the idea. Мне нравится эта мысль. Okay. We can combine those activities. Чтобы соединить оба эти мероприятия в один вечер и провести его как церковная семья. И это будет, скорее всего, во вторник. Скорее всего. Do you have a church business card? Если у вас визитка церкви? I hope you take one or two. They're over by the boxes. Они там возле коробочек. Возьмите парочку. Take one or two or three. Возьмите одну или put две или put три. Put them in your wallet, your purse. Положите wherever. Себе в кошелек, в сумку, куда-либо. If you have opportunity. Conversation to invite someone to church. There you go. У вас есть возможность во время разговора пригласить кого-то в церковь, то есть визитка. Okay. We're in Ephesians chapter 4. Мы разбираем послание к Ефесянам, 4 глава. If you have your Bible, please turn to Ephesians chapter 4. Если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте Ефесянам, 4 глава. At the beginning of this chapter, Paul says that there is to be, he reminds us that there's supposed to be unity in the church. В начале этой главы Павел нам напоминает о том, что в церкви должно быть единство. He gives many reasons of how this unity comes about. He shows how it happens. То есть он дает причины, как это единство можно достичь. But there's also diversity in the church. Но в церквях также происходит разделение. We're different, very different in many ways. Мы очень отличаемся друг от друга. How people are gifted. То, насколько люди талантливы, разные способности, которые есть у людей. And of all these differences, и вот этих всех отличиях, if we use them as God directs us, если мы будем использовать эти дары, то, как Бог нас направляет, для того, чтобы почтить Его и прославить Его, then there can be beautiful harmony in the church. Тогда в церкви мы можем достичь великолепную гармонию. Now, today we're going to look at verses 12 to 16. Сегодня мы будем рассматривать стихи с 12 по 16. In these verses, Paul's going to tell us why. Why the gifted people are given to the church. В этих стихах Павел нам будет говорить, почему церкви даны одаренные или талантливые люди. He specifically is talking about those in verse 11. Он, в частности, говорит о тех людях, которые описаны в 11 стихе. Why did God give these gifted people to the church? Почему Бог дал одаренных людей в церкви? The apostles, the prophets, evangelists, апостолов, pastors, teachers. Пророков, проповедников, учителей, пасторов. Because they are supposed to help those in the church. Потому что они должны помогать тем людям, которые приходят в церковь. Learn how to live the Christian life. Чтобы те люди узнавали, как жить христианской жизнью. How to work together in the church. Как вместе работать в церкви. So that we will all together. Чтобы мы все вместе be strong. Были сильными, not weak. Не слабыми, so we will grow. Чтобы мы росли, not shrivel up. Не засыхали, to be built up. Чтобы мы созидались, not to be torn down. Но не были разрушены. Wait a minute. Секундочку. That's what we're doing right now. Это как раз то, что мы сейчас делаем. This very moment. Вот этот прям момент. Think about it. Подумайте об этом. We come together. Мы вместе собираемся. What do we do? Что мы делаем? We read God's word together. Мы читаем вместе Слово Божье. Why? Зачем? Because it's God's word. Потому что это Божье слово. The word from God. Это слово от Бога. We read it together. Поэтому мы читаем его вместе. Do you read God's word? Читаете ли вы слово Божье? Надеюсь. We should all be reading God's word ourselves, individually. Нам следует индивидуально, лично, дома читать слово Божье. But we do it together too. Но также мы это делаем вместе. We need to do both. Нам нужно и то делать. What else do we do? Что еще мы делаем? We read God's word together. Мы читаем вместе слово Божье. What else do we do? Что еще мы делаем? We sing together. Мы вместе поем. Do you sing? Yourself? Поете ли вы сами? Not here. Не здесь. By yourself. Сами где-то. I know you do. Я знаю, что вы поете. You should be singing. Вы должны петь. Sing praises to God. Пойте хвалу Богу. Sing from our hearts, right? Хотя бы поем где-то внутри там своего сердца. I hope надеюсь, что мы поем. What else we do? Что еще мы делаем? Мы вместе читаем Слово Божье, мы вместе поем. Что мы еще вместе делаем? Мы вместе молимся. That's good. We should pray together. Это хорошо, нам нужно петь вместе. But we should also be praying. Но также нам нужно петь. Ourselves, individually. Сами. Извините, молиться, спасибо. Где-то сами по себе или в каких-то маленьких группах людей. Giving thanks to God, praising Him. Нам нужно благодарить Бога, прославлять Его, приносить Ему наши нужды, когда мы нуждаемся. What else do we do together? Что еще мы делаем вместе? Study God's word. Мы изучаем Слово Божье вместе. Reading it and studying it, two different things. Чтение и изучение Слова Божьего – две разных вещи. Right now, this moment, we're looking at God's word. Мы рассматриваем Слово Божье и говорим о том, что же это значит. We want to find out what God is saying to us. Мы хотим узнать, что хочет Бог сказать нам. Are we studying God's word together? Изучаем ли мы вместе Слово Божье? In small groups, or individually. This is the church. This is what the church is. Вот что такое церковь. And Paul says, gifted people are given to the church. И Павел говорит, что талантливые люди даны церкви. To help people do these things. Помогать остальным людям вот именно так поступать. How long are we going to do this? Как долго мы будем это делать? Look, here's the answer. Вот здесь ответ у нас. Let's read these verses, okay? Давайте прочитаем стихи, и вы увидите ответ. 12 to 16. С 12 по 16 стихи. Answer the question. Нужно ответить на следующий вопрос. Как долго мы будем этим заниматься? You'll find it here. Okay, и вы найдете ответ на этот вопрос. 12 to 16. Читаю с 12 по 16. Ну, то есть, даны те люди, чтобы приготовить святых к делу служения для созидания тела Христа, до тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего, пока не достигнем духовной зрелости и пока не будем подобны Христу, в котором полнота совершенства. И тогда мы уже не будем малыми детьми, колеблемыми волнами и носимыми ветрами разных учений, которые делают нас жертвами хитрых обманщиков, вводящих людей в заблуждение. Но говоря с любовью истину, мы будем возрастать во всем, отражая характер Христа, который является главой, и благодаря которому все тело соединено и скреплено всевозможными связями, и все части его выполняют каждая свою функцию. При этом все тело возрастает и созидается в любви. So how long will we keep doing these things? Как долго мы будем это делать? Verse 13, did you see it? 13 стих, заметили? We just read that. Мы только что это прочитали. We're going to keep doing these things. Мы будем продолжать этим заниматься. Until we are all united in our faith. Пока мы все не будем едины в нашей вере. In our faith and in our belief. В нашей вере. Jesus, the Son of God, truly is. в том, кем на самом деле является Иисус, Сын Бога. This is what he says in verse 13. Вот что он говорит здесь, в 13 стихе. Until we are all mature. Пока мы все не стали зрелыми. Instead of... Вместо... Immature. Незрелыми. Okay, we want to be mature. Мы хотим быть зрелыми. Верующие, мы хотим быть зрелыми. Мы хотим, нам нужно расти. Until we are all... Пока мы все... More like... Не будем больше похожими на Иисуса. Exactly what he said. Вот в точности, о чем он говорит. Он хочет, чтобы мы росли, чтобы мы были больше похожими на Иисуса. Как можно узнать, достигаем ли мы этого или нет? Продвигаемся ли мы туда или нет? Становимся ли мы более зрелыми? Или же мы до сих пор поступаем незрело? Он нам говорит об этом. Verse 14, we just read. 14 стих, посмотрите, мы только что прочитали. We will know if we are becoming more mature, if мы we're becoming more like Jesus. Будем знать, становимся ли мы зрелее, становимся ли мы больше похожими на Иисуса, если... Because people, you and I, когда люди, вы и я, we won't be acting like children. Когда мы не будем поступать как дети. That's what Paul says. Это то, о чем говорит Павел. We won't act like immature children. Мы не будем себя вести как незрелые дети. Instead of acting like children, вместо того, чтобы поступать как дети, we will become stronger in the Lord. Мы будем становиться сильнее в Господе. He says we won't be tricked. Он говорит, что мы, нас не смогут одурачить лжеучителя, которые захотят нас увести от истины. Мы будем знать, когда мы становимся зрелыми. Когда мы увидим, что мы поступаем больше как Иисус. В какой среде это происходит? Какую среду или атмосферу мы должны создавать в церкви? Он нам говорит об этом в 15 и 16 стихах. Это среда, в которой царствует любовь и истина. Не одно или другое. Обе эти... вещи вместе. Учить истину в любви. И когда мы будем это делать, когда мы будем создавать вот такую уютную среду, тогда мы сможем стать сильнее вместе. Очень интересно, что говорит Павел в соответствии с тем, что он не упоминает. He's not emphasizing он не подчеркивает growing stronger individually. Он не подчеркивает рост или становление сильнее индивидуально. What he's talking about о чем он говорит здесь? Is growing strong in community. Он говорит о том, чтобы мы росли и становились сильнее вместе, как церковь. That's the whole context of what he's saying. Община? В обществе давайте. Коммуня? В коммуне. This is the context of what Paul is saying. Вот такой контекст в том, что говорит Павел. We grow together. Я хочу, чтобы мы вместе росли как семья. Have you ever wondered what is the real value of church? Вы когда-нибудь задумывались о том, какая же на самом деле ценность церкви? Why should we regularly meet together? Почему мы ходим регулярно, почему нам следует регулярно ходить сюда? What we just saw here. Это то, что мы здесь увидели. Gifted people. Талантливые, одаренные люди используют вот эти дары для того, чтобы помочь, для того, чтобы воодушевить, научить, чтобы мы вместе могли расти, чтобы у нас была уверенность в Господе. We have a sense of protection in the family. Чтобы мы чувствовали защиту в нашей семье. To understand that we are safe together. Чтобы мы понимали, что мы в безопасности, когда мы вместе в семье Божьей. That's God's plan. Вот в чем Божий план. That we come together. Чтобы мы приходили вместе, помогали друг другу, чтобы мы не оставались детьми, незрелыми детьми, но вместо этого продолжали расти, становились сильнее, зрелее и больше похожими на Иисуса. А теперь у меня к вам вопрос. We're talking spiritually here, of course. Сейчас мы говорим, естественно, о духовных вещах. Think physically. Подумайте о физическом. Can the physical body live if it is abused and neglected? Может ли жить физическое тело, если над ним издеваются и его игнорируют? What's the answer? Какой ответ? Да, конечно. There's a whole lot of people in this world. Очень много людей в этом мире. Who do not eat well? Которые кушают плохо. They don't drink good things. Не пьют плохое. They don't exercise. Не занимаются спортом. They don't get rest like they should. Не отдыхают столько, сколько должны. What do we call that? Physically. What do we call that? Как мы называем это физически? We call it being very unhealthy. Истощение. Это называется нездоровый образ жизни. Я хотела сказать больше. Да. Я хотела сказать, я хотела. Don't anybody take it personal now. Не принимайте все на себя лично, типа. Can we live if we don't take care of ourselves? Можем ли мы жить, если мы не заботимся о своем теле? Of course we can. Конечно, можем. The body is amazing. Тело невероятное. As much we can abuse our bodies incredibly. Мы можем плохо относиться к своему телу. And we continue to live. И мы будем продолжать жить. But to be healthy and strong, be strong. Но для того, чтобы быть здоровыми, быть сильными. And have endurance. И иметь выносливость. A body needs regular, good nourishment, food and drink. Телу нужно регулярное питание, нужна еда, питье. It needs to be exercised. Нам нужно заниматься. Then it can be strong and accomplish great things. И тогда тело может быть сильным и совершать великие дела. Когда мы думаем о физическом теле, и точно так же в церкви. The church can just exist. А церковь может просто существовать. Unhealthy. Нездорово существовать. There's churches like that everywhere. Есть везде такие церкви. Who wants to just exist? А кто хочет просто существовать? No, not me. Нет, не я. I don't want to just exist. Я не хочу просто существовать. You want to just exist? Вы хотите просто существовать? I hope not. Надеюсь, нет. I want to grow. Я хочу расти. I want to continue to grow. Я хочу продолжать расти. Я хочу быть сильным. Чтобы я мог совершать очень много вещей во имя Господа. And you know, that's, знаете что? That's one of the reasons I push my body physically. Это одна из причин, почему я физически push. Заставляю свое тело. That's why I try to eat. Поэтому я пытаюсь правильно питаться. That's why I push myself with running and other exercise. Поэтому я заставляю себя бегать и делать упражнения. I'm not satisfied with just existing. Я не удовлетворен, чтобы просто существовать. That's the way we should feel. Вот так мы должны чувствовать по отношению к церкви. I don't want to just for a church just to exist. Я не хочу, чтобы наша церковь просто существовала. We need to push ourselves. Нам нужно себя заставлять. To do the things that bring about growth. Делать те вещи, которые приносят силу и рост и зрелость. And we need to do it. И нам нужно это делать together. Вместе. We need to do it together. Нам нужно делать это вместе. Вот о чем говорит Павел. We need each other. Мы нуждаемся друг в друге. We need to grow together. Нам нужно расти вместе. To help each other. Помогать друг другу. So that we can continuously be grown. Чтобы мы продолжали расти. Let's read God's word. Давайте читать Слово Божье. Individually. Индивидуально. Together. И вместе. Let's study God's word. Давайте изучать Божье слово. Individually. Индивидуально. Together. И вместе. We do both. Нам нужно и то делать. Let's sing. Давайте петь. Sing with joy from our hearts. Петь с радостью от всего сердца. Sing in the shower. Петь в душе. Sing in the маршрутке. Петь в маршрутке. Don't worry what anybody else says. Не волнуйтесь о том, что говорят другие люди. Sing. Пойте. Individually. Индивидуально. And together. И вместе. We need to pray. Нам нужно молиться. Are you praying? Молитесь ли вы? We need to pray individually. Нам нужно молиться индивидуально. And we need to pray together. И нам нужно молиться вместе. We get strength from these things when we do them. Мы получаем силу, когда мы делаем это вместе. And I'm going to add one more. И я еще одно добавлю. We need to tell others. Нам нужно рассказывать другим. We need to tell others what great things God has done in our lives. Нам нужно рассказывать другим, какие великолепные, прекрасные вещи Бог совершил в наших жизнях. There's two ways two types of growth. Есть два вида роста. What are those two ways? Что это за два вида? The one is we've been talking about mainly today. Это один, это тот, о котором в основном мы говорили сегодня. What kind of growth is that? Что это за рост? Maturity. Strength. Зрелость, сила. But what's the second kind of growth? Но что за второй вид роста? More people. Больше людей. More bigger numbers. Большее число людей. I don't care about counting people. Мне все равно что ж такое? Насчет того, чтобы считать людей по количеству, да. But I do care that more people are becoming part of the family. Но я забочусь о том, чтобы больше людей становилось частью семьи. We need to remember both types of growth. Нам нужно помнить об этих двух видах роста. We need to grow in our faith internally. Нам нужно вечно все время расти духовно внутри, когда мы помогаем друг другу. That's a good thing. И это хорошо. God wants this for us. Бог хочет для нас этого. But He also Но также Он хочет, more people to become part of the family. Чтобы больше людей становилось частью семьи Божьей. We need to tell others. Нам нужно рассказывать другим. When we do these things, когда мы это делаем, together, вместе, we're going to grow. Мы будем расти. We're going to be strong. Мы будем сильнее. That's God's plan. Это Божий план. For each one of us individually. Для каждого из нас индивидуально. But it's His plan for us. Но также это является Его планом для нас как единым. Единое целое. Everybody participates. Каждый принимает участие. As God has gifted you, так как Бог одарил вас, talents, дал вам таланты, способности, все замечательные способности, которые есть в каждом из нас, мы можем использовать их вместе. All right. Let's pray, right? Давайте помолимся. Lord Jesus, thank you so much for... Господь Иисус, спасибо огромное за Твое Слово. Thank you for these words from the Apostle Paul this morning. Спасибо за эти слова с послания Ефесянам от Павла. Thank you for this reminder of who we are as a church. Спасибо за напоминание, кто мы такие, как церковь. Help us, Lord, to grow together. Помоги нам, Господь, расти вместе. Help us to always remember that we need to become more like Jesus. Помоги нам всегда помнить, что нам нужно становиться больше похожими на Иисуса. Lord, I pray too that you'd help us to have this desire for the family to grow. Господь, я также молюсь, чтобы Ты помог нам иметь желание расти как семья. Чтобы было больше и больше людей, которые будут каяться и веровать в Иисуса Христа. Who will become part of the family. Кто будет становиться частью церковной семьи. And that together we can honor you and glorify you. И вместе мы можем почитать Тебя и прославлять Тебя. Well, we thank you for this day. Господь, мы благодарим Тебя за этот день. Thank you for each one that's here right now. Спасибо за каждого, кто сегодня здесь. Thank you that how we encourage each other just by being. Благодарим Тебя за то, как Ты вдохновляешь нас просто в сегодняшнем дне. Thank you for the food we're going to have in just a few moments. Благодарим Тебя за еду, которую мы будем кушать через несколько минут. Thank you for those who prepared it today. Спасибо за тех, кто сегодня ее приготовил. Lord, as we go into our week tomorrow and the days ahead. И в последующей неделе, Господь, завтра и послезавтра. Help us to remember these things which need to be part of our lives. Помоги нам помнить об этих вещах, которые должны быть частью наших жизней. Your word. Твое слово. Song in our hearts. Песня в нашем сердце. Always praying. Всегда молиться. And telling others. И рассказывать остальным. Help us. Помоги нам, Господь. This is your plan. В этом твой план. And Lord, help us to be a strong part of this plan. И помоги нам быть сильной частью этого плана. Pray these things together. Мы молимся об этом вместе. Аминь.